Часть вторая. Маг-ветеринар. Эпиграф. И сказал Визенкамп: нельзя оставлять жизнь ландграфа меча без имени. Тогда ополчился мир, народ и войско, власть и церковь, разбойники и рыцари, драконы и единороги, земля и небо, леса и реки. Все подчинились слову его. Все поднялись против 13-го ландграфа, и не было ему спасения, не было пристанища, не было защиты. А он шел вперед в сопровождении одного слуги, одного оруженосца, и в руках его сиял меч без имени. Хроники Лохай. К морю мы вышли без приключений, хотя и не в полном составе. Вероника все же осталась у Гаргулии Таймс на недельку-другую. Сначала она хотела отодрать кожаную нашлепку с моих джинсов, чтобы по ней быстро отыскать нас. Однако верховная ведьма убедила ее в том, что наша компания бесследно не потеряется. Учитывая мою милую способность встревать во все, что попадается по дороге, да, скандальный след мы оставляли. Нас при всем желании потерять трудно. На море мы устроили двухдневный отдых. Лия выстирала и высушила всю одежду, Жан купал лошадей, еды у нас хватало. Господи! Целых два дня тишины и покоя. Солнце, теплое море, золотой песок нетронутых цивилизаций и пляжи. Конечно, если к этому добавить бы еще сливочный пломбир, холодный коктейль и свежий журнал с картинками. Задержись мы подольше, я бы уговорил ребят построить водный велосипед. Гаргулия лично выпроводила нас из тихого пристанища, снабдив всем необходимым на дорогу. По-моему, мы ей даже понравились. На третий день, бодрые и отдохнувшие, мы двинулись вдоль побережья. Из-за ближайшего мыса показались островерхие башни. Наши кони шествовали рядом, и брызги, летевшие из-под копыт жемчугами, сияли на солнце. По левую руку ехал бульдозер, по правую — Лия, а разговор наш был медленным и ленивым. «Далеко ли до Вашнахауза?» «Нет, уже завтра вечером будем на месте, милорд». «А что это за стены прямо по курсу?» «Монастырь святого Ефраима Приблудного», — пояснил Жан. «Это он и есть? Мне многое рассказывали об этом месте, но вижу я его впервые». «А я вообще гость в вашей стране, так что поведай мне, красавица, историю этих башен. По-видимому, и здесь не обошлось без какой-нибудь нечисти. Ведьмы, драконы, мертвецы-зомби, а отчаянный монах Ефраим разогнал их святым именем». «О нет, милорд!» Лия смущенно хихикнула. «Я, конечно, могу рассказать о том, что слышала, но пристало ли невинной девушке говорить на эту тему со своим господином?» «Так, это уже интересно». Я заерзал в седле. «Во-первых, мне далеко за 16, и не думайте, что вашими байками вы вгоните меня в краску. Во-вторых, Лия, на время пути ты не невинная девушка, а расторопный паж, так что смело шпарь своему господину все, что знаешь». «Ну, между нами, девочками, дело было так. Много лет назад здесь, на побережье, стояла харчевня. Местный залив очень удобен для прохода судов, и многие моряки, торговцы и даже разбойники охотно останавливались здесь выпить кружечку вина или кувшинчик эля. Хозяин харчевни сдавал комнаты для ночлега, и поговаривали, что в этих комнатах красивые служанки не только заправляли постель». «Ого! Что-то вроде публичного дома?» «Да-да. Целый дом служанок, готовых на все. Хозяин богател, а харчевня стала пользоваться дурной славой. Но вот в эти края пришел странствующий монах. Имя ему было Ефраим. Он поселился на краю мыса, выстроил хижину и дал обет разрушить это гнездо разврата. Год и 3 месяца он приходил к харчевне, читая гневные проповеди погрязшим в распутстве душам. Год и 3 месяца он подвергался побоям, оскорблениям и унижениям. Постепенно вокруг него собралась группа монахов-единомышленников. Они так усердно молились, что однажды в грозовую страшную ночь дом запылал. Он сгорел дотла, и жившие там разбрелись, как овцы без пастуха. Великой радости Ефраим возблагодарил Господа Бога за проявленную справедливость и основал на месте харчевни монастырь. А после его смерти монастырь стали называть именем Ефраима Приблудного, что значит «приблуди», в смысле, что он жил и боролся при этом безобразии, встрял Жан. А монахи этого монастыря славут самыми добропорядочными и целомудренными. Да, история поучительная. Ты напомни мне, чтобы я записал, когда время будет. Но сейчас мы торопимся, и архитектурный памятник придется обойти. Однако у пристани, слишком громкое название для двух полуразвалившихся мостков, нас встретила целая делегация монахов-приблудцев. Они с улыбками взяли под уздцы наших лошадей и, не слушая возражений, с почетом повели нас в монастырь. Я пробовал брыкаться, но одно из вежливых объяснений этих божьих слуг заставило меня заткнуться. Отец-настоятель давно ждет благородного лорда Скиминока, его оруженосца и пажа. Выходит, нас здесь знали. Еще бы, лорд Скиминок, слава о ваших подвигах долетела и до наших мест. Настоятель монастыря оказался толстым, свинообразным мужчиной лет 50, с неестественной, словно наклеенной улыбкой. Знаете, перерисовав не один десяток портретов, привыкаешь разбираться в человеческих лицах. Мы сидели в трапезной за обильным обедом, и чувствовалось, что все лишения и искусы монахи компенсируют хорошим питанием. Худых не было вообще. Все братья, как на подбор, розовые, упитанные, откормленные. Лию пока принимали за мальчика-пажа, и она благоразумно помалкивала, а мы с бульдозером поддерживали разговор. «Скажите, святой отец, вы слышали о знаменитом магии-предсказателе Матвеиче?» «Об этом грязном чернокнижнике? Да какой он маг! Ни одного приличного чуда! Ну, вылечит корову иногда или овечку какую, а так пустой человек! Удивляюсь, как у достопочтенного кардинала руки не доходят сжечь этого негодяя во славу истинной веры!» Мне вспомнилась Вероника. «А как вы узнали о подвигах лорда Скиминока?» – поинтересовался Жан. «Слухи летят быстро, сын мой. Мы знаем, как господин ландграф сразил тебя на поединке, как он же устроил настоящее сражение на перу короля, как победил волчьего когтя, отпет был мерзавец и получил по заслугам». «Да-да», — облегченно выдохнул я, — «было дело. Больше ничего не рассказывали?» «Нет. Хотя, постойте, вы ведь догнали того язычника, что украл ведьму прямо с места казни?» «Увы, мерзавцу удалось скрыться. И он, и ведьма рванули в тихое пристанище, по-видимому, там и найдя свой конец». «Аминь», — кивнул отец-настоятель. «Ох, люблю себя, когда вот так легко и возвышенно вру. Состояние такое романтическое, мысли в голову приходят светлые, праздничные, и язык мелет. Ничего выдумывать не приходится, все как-то само собой, слово за слово. В общем, сплошное удовольствие. Хотя почему-то казалось, что он мне не совсем верит». «Ну, святой отец, я должен поблагодарить вас за роскошный обед. Нам пора ехать, экскурсия по стране, знакомлюсь с достопримечательностями, так сказать. Эй, Жан, приготовь лошадей и скажи дяде до свидания». Мы чокнулись на прощание, и вернувшийся бульдозер тревожно прошептал мне на ухо: «Лошади расколы». «Ну и что?» — не понял я. «Но мы не можем ехать, они собьют себе копыта». «Святой отец, кто это там додумался расковать наших лошадей? Мы торопимся». «О, не волнуйтесь, сын мой». Настоятель, казалось, светился добротой и терпимостью. «Мы просто решили поменять подковы вашим скакунам перед дальней дорогой. Не пройдет и получаса, как они будут готовы. А пока не угодно ли отдохнуть в комнате для гостей, мы проводим вас, не правда ли, братья?» Наиболее рослые монахи тут же встали из-за столов и направились к нам с подозрительно мрачными лицами. Я почувствовал, как начала теплеть рукоять меча без имени. Однако массовый мордобой пока не входил в наши планы. Какой же дурак дерется с набитым желудком? «Благодарю за любезное предложение. За мной, ребята. Где тут гостевая комната?» Нас отконвоировали в какую-то отдаленную башню и по длинному коридору завели в обширное круглое помещение с двумя окнами, забранными кованой решеткой. Сквозняк там гулял страшный. Монахи откланялись и закрыли за собой тяжелую дверь. Мягко стукнул смазанный засов. «Влипли!» «Да уж», — поддержал Жан. «К Как они могут надеяться с такими рожами хоть кого-то обмануть? Я решил сразу пресечь возможные пораженческие настроения. Что, собственно, произошло? Ну, заперли нас здесь. Но ведь не навечно. И потом, пока они не проявили никакой явной враждебности. А лошади? Сами расковали, сами и подкуют. Лордский миног. Бульдозер подошел к окну. Взгляните, что происходит вон там, на соседней башне. Из окна отлично просматривалась часть монастырской стены и высокая крыша, над которой парили голуби. Голуби! Я сразу понял, о чем подумал Жан. Голубиная почта. Вот как настоятель узнавал все новости. Вот почему нас заманили сюда. Наверняка кардинал Кал дал соответствующие указания всем монастырям, церквам, скитам и епархиям. Прямо на наших глазах из голубятни вышел отец-настоятель, и двое монахов запустили в небо пару голубей, быстро исчезнувших из виду. Что ж, и средневековая система связи заслуживает должного уважения. Он посылает доклад о том, что сумел пленить непобедимого лорда Скиминока, ланграфа меча без имени. Придурок! Милорд, вы ведь им покажете? Покажете, да? К тому времени, когда раздался вежливый стук, попасть к нам было уже непросто. Мы забаррикадировали дверь мебелью, а ее в комнате было немало. Низкая широкая кровать, два высоких кресла с резными спинками, табурет, грубый стол. «Лорд Скиминок, ваши лошади готовы, соблаговолите выйти». «Нет, милорд». Лия высунула нос из окна. «Там у входа в башню толпа монахов, все с дубинами, вилами и топорами». «Да», — подтвердил бульдозер. «Нам явно готовят встречу. Вы будете драться?» «Мы? Да». Лия вспыхнула и уперла руки в бока, пристально глядя на Жана. «А вот ты, трус несчастный, будешь драться? Или опять чуть что, сразу в слезы?» «Прекратить базар!» Быстро заткнулся и обоим, я громко проорал. «Я изволю вкушать послеобеденный сон. Требую уважения к законам гостеприимства и пойдите вы к черту часа на полтора». Меж тем за дверью пошептались и ушли. Мы так и не дождались от них ответа. Лия вернулась на свой пост к окну, а мы с оруженосцем начали аккуратно разбирать баррикаду. Я был уверен, что пока они решают, как им быть, у нас тоже есть около получаса на риторический вопрос «что делать?». Весь коридор оказался свободен, но на выходе нас наверняка поджидала эта банда. Мы тихонечко вернулись назад и приступили к спокойному обсуждению положения. «Нас заморят голодом», — мягко предположил Жан. «Нет-нет, они не столь терпеливы. Нас возьмут штурмом. Их человек 50, и все здоровые, как медведи». «Я могу сдаться, при условии, что вас выпустят на свободу. А потом вы отобьете меня по дороге, годится?» «Ну что вы, милорд! Они же нас ни за что не выпустят. Скорее всего, просто повесят, чтоб не возиться». «Да, дикий у вас здесь народ. Ладно, пойдем другим путем. Какие у них слабые стороны?» «Никаких». «Что, совсем?» «Угу. Монахов много, они вооружены, тверды в вере, убеждены, что все мы пособники дьявола. Бояться нас нечего. Обитель дала им закалку, уверенность в себе, твердость, целомудрие». «Стоп! А если мы сыграем с ними по методу Жана в тихом пристанище?» «Вы хотите, чтобы я разделся?» – покраснел бульдозер. «При чем здесь ты?» Под моим пристальным взглядом Лия тревожно завозилась и недовольно буркнула. «И долго я должна их очаровывать?» «Обойдемся и без активной демонстрации. Значит, план действия таков. Пока мой оруженосец не спеша выворачивал решетку из окна, мы с Лией быстренько разрезали на полоски медвежью шкуру, валявшуюся у камина, и соорудили длинный ремень. Поставив бульдозера бдить за врагом, я вытащил из очага несколько головешек и приступил к рисованию обнаженной модели. Позировала Лия. Меня она не стеснялась нисколько. Через 10 минут дверь была изукрашена великолепной женской фигурой в полный рост. Рисовал я очень реалистично и узнаваемо, хотя и увеличил некоторые объемы для создания более убойного художественного образа. По сигналу Жана мы вновь забаррикадировались и приготовились к бегству.